Однако... А? Оно через мгновение погасло, ничего не произошло. «Хватай ее!» – закричала Аква и накинулась на остолбеневшую от неожиданности сирену сама. Сирену сама повалили на землю, и Даркнесс крутила ей руки. Сейчас на ней не было доспехов, но силы в натренированном теле Даркнесс вполне хватило, чтобы обездвижить жреца. «Проклятие! Моя магия! Почему? Реджина сама! Реджина сама! Дайте мне сил!» Сирена сама начала было дергаться в попытках вырваться из схватки Даркнесс. Но куда ей тягаться с крестоносцем? Видя это, Даркнесс сжал ей горло и потребовала. «А теперь сними свое проклятие с этого человека! Что? Я не могу дышать?» Воспользовавшись замешательством Даркнесс, Сирена сама высвободила одну руку и направила на Даркнесс, крича. «Смерть! Смерть! Смерть!» Она снова и снова повторяла заклятие, но Даркнесс оставалась невредимой. Придя в себя, Даркнесс зажал ей рот. «Итак, что же мне теперь делать?» Наверное, мне бы следовало заступиться за Сирену сама, но... Да послушайте вы, я и правда хочу вернуть этого типа, он мне не нужен. Наверное, он нам тоже не особо нужен. Неужели это не обо мне? Я сейчас был несколько занят, старался задрать юбку обездвиженной Сирены. И тут я почувствовал, как кто-то дергает меня за рукав. Обернувшись, я увидел Мегумин с какой-то странной улыбкой на лице. Она взялась за подол своего платья и медленно подняла его. «Вижу, девчонка нравится черный цвет», – пробормотал я, переключившись на трусики Мегумин. «Мегумин? Мегумин, с каких пор ты стала такой смелой?» Не обращая внимания на двух других девчонок, Мегумин с триумфальным видом положил руку мне на голову. «Ну что ж, раз он никому не нужен, я забираю этого мужчину себе». «А?» – потрясенно воскликнула Даркнесс. И все же ситуация уж слишком странная. Вот на земле лежит Сирена сама. А сидящий на ней Даркнесс прижимает ее к земле и зажимает рот. Вот Мегумин мягко поглаживает меня по голове, демонстрируя свои трусики. И, наконец... «Ага, я поняла! Благословение малой богини Реджины оказалось урезано наполовину, не так ли? Благословение божества поровну делится между всеми его последователями. Божок у тебя настолько мелкий, что единственным его последователем была ты, верно? И потому все ее силы были дарованы тебе». Но теперь, когда Казума тоже стал ее последователем, это больше не так. Сирена сама, все еще лежащая с зажатым ртом, обожгла меня ненавидящим взглядом. Получается, что мое обращение в марионетку и присоединение к культу Реджины в итоге ослабило ее. И все же от того, что вы так смотрите на меня, ничего не изменится. Аква уселась рядом с Сиреной сама и попросила Даркнесс освободить ей рот. А теперь сделай Казуму нормальным. Он станет нормальным, если ты дашь ему выпить это зелье. «Хотя он будет сопротивляться», – покорно ответила она Акве. «Что же здесь происходит? Как же мне, преданному последователю Сирены, сама поступить?» Кроме того, сейчас рука Мегумин держала меня мертвой хваткой, хотя другая продолжала гладить меня по голове. Я по-прежнему сидел на корточках, внимательно смотря под юбку Мегумин, но... «Ха! Сколько же тебя здесь не было, Казума?» Мегумин усмехнулась. Несмотря на легкий румянец, окрасивший ее щеки, она улыбалась. Я бы очень хотел помочь Сирене сама, но Мегумин, радостная, раскрасневшаяся с демоническими искорками в глазах, была сейчас такой соблазнительной. После того, как Сирена сама избавила меня от всех ограничений, я не в состоянии противиться своим инстинктам. Так что я ничего не могу поделать, простите меня, Сирена сама. И все же, как он вообще стал таким? Что ты с ним сделала? Что такого веселого в превращении Казумы в наглого извращенца? Я сама не ожидала, что он станет таким. Я просто хотела сделать из него свою марионетку. И потому я выпустила на волю его скрытые желания, избавив от всех ограничений. Но в результате он стал намного эгоистичнее, чем я думала. Сирена сама в слезах кусала губы. Последние несколько дней были ужасными. Он отказывался работать, как бы я его ни уговаривала. И вытворял пошлости при любом удобном случае. Он настоящее олицетворение эгоизма и распущенности. Это не так уж сильно отличается от обычного Казума. Ну да неважно. Этим зельем я приведу его в порядок, да? Сказав это, Аква подошла ко мне. Я не против, чтобы он остался таким, как есть. Краснея произнесла Мегумин, продолжая светить перед мной трусиками. Но даже так ее смертельная хватка не ослабевала, потому сбежать я не смогу, даже если захочу. Если тебя все устраивает, то не могла бы ты отпустить меня? Аква настороженно приблизилась ко мне со словами. Эй, Казума, сейчас я приведу тебя в порядок, так что ничего не делай, хорошо? Мне и так нормально. Игнорируя мой моментальный ответ, Аква подбиралась все ближе. «Нет, ненормально. Просто спокойно сиди на месте. Да, вот так». «Жрица, не ослабляй бдительность. Он точно что-то задумал. предупредила Сирена сама, но Аква ответила с уверенным видом. «Да знаю я! Как долго я по-твоему знакома с Казумой? Магумин, держи его крепче! Хорошо, а теперь...» «Кража!» «А-а-а!» Я оторвал взгляд от трусиков Магумин и быстро вытянул руку в сторону Аквы. Через мгновение моя ладонь сжимала бутылочку с зельем. И тогда... «Получай!» «А-а-а!» Я небрежно бросил его на землю. За миг до того, как бутылочка разбилась, Аква бросилась вперед невероятным волейбольным нырком и поймала ее. «Я же предупреждала, что он что-то задумал!» «Но что я могла сделать? Ты сама должна это понимать. Ведь все это время была жертвой его издевок. Этот тип непредсказуем. Магумин! Магумин!» Закричала Аква. Она снова осторожно приближалась к нам, крепко сжимая зелье у груди. В свою очередь Сирена сама закричала. «Сата Казума! Как моей марионетке, я приказываю тебе сидеть на месте и не дергаться! Просто посиди спокойно пару минут. Ну ладно, я не против, чтобы он побыл таким еще немного. Иди сюда, Казума, давай я тебя обниму. Просто посиди тихо, хорошо? Эй, Казума, хватит ерзать, сиди спокойно. Аква, быстрее, он мне повязку на груди развяжет. Магумин, поверни его ко мне. Вот так и держи». Я вовсю терся лицом о грудь Магумин, когда мне на голову что-то полилось. Прохладная жидкость стекала по мне все ниже. Одновременно я чувствовал, как нечто покидает мое тело. «Эй, перестаньте, мне нравится быть таким. Я хочу еще много чего попробовать вместе с Сиреной сама. И чтобы сделать это, мне нужна сила богини отмщения Реджины сама». «А? Зачем мне понадобилась сила богини отмщения? И вообще, какая еще Сирена сама? Почему это я начал добавлять к имени генерала короля демонов сама? Да из какого это перепуга я вдруг начал поклоняться черт знает какой богине? Ах, да!» За мгновение до потери сознания я вспомнил жгучее желание отомстить генералу короля демонов за все те обиды, которые она нанесла нашей бесполезной гине. «Казума, оно сработало! Ты вылечился!» Кто-то хлопал меня по щекам. Первое, что я увидел, открыв глаза, лицо Магумин. И оно было очень близко. «Думаю, я вылечусь намного быстрее, если ты обнимешь меня покрепче». «Похоже, он стал снова прежним, а теперь...» «Эй, ты же вылечился, отпусти меня!» Магумин отпихнула меня. И мне не оставалось ничего другого, как встать. Кажется, я только что видел великолепный сон. И в нем я поклонялся замечательному богу. Ну да неважно. «Казума-сан, Казума-сан, ты в порядке? Если собираешься поклоняться мелкой богине вроде Реджина, о которой я даже никогда не слышала, то лучше поклоняйся мне. Если обратишься в мою веру сейчас, то в придаче к целому пакету преимуществ даже твой почерк улучшится, я обещаю». «Сдалась мне твоя вера. И вообще, с чего ты взяла, что я начну поклоняться какой-то там богине, м?» «Что-что? Эй, я что, правда кому-то поклонялся?» Аква пожала плечами. «А я знаю. Подробностей мне никто не рассказывал». «Я и сам точно не скажу, но сейчас не время для этого». «Привет, вижу, ты пришел в себя». Поприветствовала меня Сирена, все еще прижатая Даркнесс к земле. «Ну и как мне с ней разбираться? Разделаться с тобой прямо здесь будет слишком проблематично». «Ну тогда, может, отпустишь меня? Мы ведь так долго жили вместе. Думаю, тогда мы оба будем довольны». Непринужденным тоном предложила Сирена, подняв вверх обе руки. Она прекрасно понимает, что я ничего не могу ей сделать. И все же некое странное чувство из дальнего уголка моего разума не давало мне покоя. Например, Аква может воскресить меня, даже если я погибну от проклятия отмщения. Так что я могу просто забрать Сирену подальше от города и там... Нет, на убийство я не способен. Иначе я бы не был известен как трус. Может, связать ее и бросить в каком-нибудь подземелье? Нет-нет, это ничем не отличается от убийства. Проклятие. После всего проведенного вместе времени, Сирена стала для меня в каком-то вроде своей. И все же отпускать ее тоже нельзя. Вижу, ты в замешательстве. Слушай, Казума, неужели тебе так трудно отпустить меня? Если дашь свободу, то я обязательно изменю план атаки на этот город. Нет, правда, я больше не хочу связываться с городом, в котором живешь ты. Серьезно. Плюс ко всему, здесь живут номинальные генералы короля демонов Вис и Ванир. Я даже не представляю, что они сделают, если мы нападем на Аксель. Вернувшись в замок, я переработаю всю операцию. Отпустишь, и я больше никогда не причиню вреда этому городу. Ну как тебе? В этот раз заключим настоящую, честную сделку». Видимо, догадавшись, о чем я думал, Сирена слабо улыбнулась мне. «Казума, кто она вообще такая? Она из армии короля демонов? Мне прикончить ее, чтобы защитить жителей города?» Я сжал плечо Даркнесс, которая начала говорить опасные вещи. «Ну, она дворянка и в придачу временный правитель Акселя. Уверен, ради защиты местных жителей она способна пойти даже на такое». После ее слов я собрал всю свою решимость в кулак. «Эй, что это? Ты до сих пор носишь это с собой?» При виде того, что я достал из сумки, лицо Сирены заметно помрачнело. «Прости, Сирена, но сделка расторгнута. Мне тоже неприятно, но раз мы оба нарушили наше соглашение, давай считать, что это был обоюдный отказ от него». В руках у меня была серия запрещенных зелий, которые я получил от Ванира. Большая ее часть бесполезна. Но я помню, что среди прочих в ней было зелье обнуления уровня. В прошлом для разрешения проблем я полагался на силу своих товарищей. Но в этот раз я покончу со всем лично. Если использую на Сирене это зелье, то проклятие отмщения наверняка откатит и мой уровень. «Что ты задумал? Эй, Казума, не надо! Мы же друзья, столько времени прожили вместе! Да ладно тебе, просто отпусти меня, а?» Но если выбирать между Нитом со слабейшим классом и генералом короля демонов, очевидно, кто пострадает от обнуления уровня сильнее. Я достал из чемоданчика зелье обнуления и присел на корточки перед Сиреной. «Прости уж, но придется нам с тобой снова начать с первого уровня». Услышав мои слова, Сирена начала вырываться из железной хватки Даркнесс, и та решила утихомирить ее ударом в живот. «О, что это? Эй, Казума, когда я ударил ее, мой живот...» Я быстро объяснил все ошарашенной Даркнесс. «Любой нанесенный ей вред отразится и на тебе, так что не убивай ее. После ее смерти всю окружающую территорию поразит смертельное проклятие». «Понятно, так вот почему ты в тот раз потерял сознание, когда ударил ее ногой в прыжке», – пробормотала Магумин. После этого Даркнесс по непонятным причинам потянула Сирену за щеку. «Ай-яй-яй, что ты творишь? Ах, ты ведь не все выложила, да? А ну говори, что еще ты скрываешь?» «Так просто тебя меня не одурачить!» Тяжелое дыхание. «Больно!» «Я не из тех, кто так просто сдается!» «Что ты несешь? Казум уже знает все, что надо! Ай! Прекрати! Я уже все Казуме рассказала! Ай! Да хватит уже! Ты ведь так сама себе больно делаешь! Серьезно! Хватит! Хватит!» Даркнесс принялась наслаждаться эффектами защиты Реджины, пока Сирена отчаянно пыталась вырваться. Я поднял бутылочку с зельем, держа его над Сиреной. «Эй, Казум, останови эту сумасше...» «Нет, не подходи! Ты понимаешь, что твой уровень тоже обнулится? Подумай! В чем твоя личная выгода от обнуления моего уровня? Серьезно, просто подумай!» «Ну, я медленно подниму свой уровень обратно. Все равно мои статы уже почти достигли своего предела. Денег на комфортную жизнь у меня хватает, так что спешить некуда. Ну же, Сирена сама, позвольте своему верному подчиненному пойти с вами до самого конца, и тогда мы сможем снова начать сначала». Из-за того, что Даркнесс продолжала увлеченно тянуть ее за щеки, Сирене удалось освободить одну руку. «Ты и правда величайшая угроза королю демонов!» «Не преувеличивай. Отныне меня ждет спокойная жизнь. Если сможешь добраться до замка короля демонов, то так ему и передай». В ответ на мои бодрые слова Сирена указала на меня пальцем. «Что она?» «А... ты слишком опасен, чтобы оставлять тебя в живых. Если ты вернулся в норму...» то это значит, что я снова единственная последовательница Реджины сама. Теперь вся ее сила принадлежит мне одной. Прощай, моя самовольная марионетка. Я попробовал перехватить руку Сирены. Даркнесс поспешила снова зажать ей рот, но Сирена оказалась быстрее. Смерть!